Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru. Глава 23. Алябьев. Гамегин разбудил меня в 7 утра. Если бы не демон, я бы и до 12 проспал. Люблю я это дело. Кроме того, во сне случается, в голову приходят гениальные идеи. Кекули, например, задремав как-то в кресле у камина, увидел, как должна выглядеть формула бензола. Жаль только, что после пробуждения чаще всего остается лишь воспоминание о снизошедшем на тебя во сне озарении. Детали же теряются по ту сторону границы сна и бодрствования. Но этой ночью я не видел никаких снов. Ни цветных, ни черно-белых, ни со звуком, ни с субтитрами. Поэтому не возникло и разочарования. Напротив, я был готов встретить новый день, как самурай, вполне допуская, что он может оказаться последним. Не для меня лично, а для нашей с Ансом миссии в Московии. Пока я принимал душ, Анс успел приготовить завтрак. В отличие от гениального повара из Оскара Уайлда, демон, не мудрствуя без нужды, сунул в микроволновку две упаковки с готовыми завтраками. Бифштекс с картошкой фри. Что может быть лучше для настоящего мужчины в начале славного дня? Небо за окном затянуто серыми облаками, мелкий дождик накрапывает. «Какие планы на сегодня?» — спросил Гамегин так, будто мы находились на экскурсии в незнакомом городе, и нужно было сделать выбор — отправиться в музей или просто побродить по улицам. «Предлагаю для начала нанести визит Александру Алексеевичу Алябьеву», — сказал я. «Ну а дальше по обстоятельствам». Гамегин не имел ничего против такого плана. «А где Лоя?» — спросил я, как бы между прочим, поливая картошку кетчупом. «Ухаживает за больным». Ответ мне уже не понравился, поэтому я не стал развивать тему, выясняя, как именно она за ним ухаживает. Закончив завтрак, мы быстро собрались и спустились во двор. Пострадавший накануне от рук вандалов Ламборджини Галлардо стоял на своем обычном месте, радуя взгляд всеми четырьмя, как следует, накачанными колесами. В машине было тепло и сухо. После сытного завтрака меня снова начало клонить в сон. Я сидел, глядя из-под полуприкрытых век на дворники, неутомимо стирающие с лобового стекла капли дождя, которые все падали, падали, падали, падали. «О чем задумался?» — спросил Гамегин. «Надо же, оказывается, со стороны я произвожу впечатление глубоко о чем-то задумавшегося человека». «Алоэ Розье», — ответил я первое, что пришло в голову. «И что ты думаешь, алоэ Розье?» — задал новый вопрос Гамегин. «Интересно, почему, садясь за руль, любой нормальный человек сразу же превращается в шофера? А шоферу, хлебом его не корми, дай только потрепаться». «Она мне нравится», — сказал я. «Ты ей тоже», — улыбнулся демон. Я развернулся в сторону Гамегина. «С чего ты взял? Мы не первый год знакомы. И что же ей во мне нравится?» «То, что ты не похож на человека». «Ну, спасибо». Я попытался отвесить демону поклон, но не получилось. Потолок кабины помешал. «Не за что», — с невозмутимым видом ответил Анс. Я снова уставился на мокрое лобовое стекло, пытаясь понять, как относиться к тому, что сказал демон. Оторвал меня от дум, зазвонивший в кармане телефон. «Каштаков, слушаю». «Здорово, Каштаков». Судя по голосу, полковник Малинин был нынче в прекрасном расположении духа. «Доброе утро, Вячеслав Семенович». Вежливо поздоровался я. «Нашел я твоего Шмидта, Каштаков». «Да». Я переключил телефон на внешний микрофон, чтобы Гамегин мог слышать наш разговор. «И кто же это?» «Николай Адамович Рыков. Гражданин Московии, 51 года от роду. Привлекался трижды за мелкое мошенничество. Два раза отделался денежными штрафами, на третий сел на 1.5 года. Ну как?» «Здорово, Вячеслав Семенович», — сказал я совершенно искренне. «Мне бы ваши возможности, я бы и не такие дела распутывал». «Но ты не зарывайся, Каштаков», — осадил меня полковник. «Мы тоже свое дело знаем». «А известно ли вам, где найти господина Рыкова?» «Знаю», — ответил Малинин, и сердце мое возликовало. 15 апреля сего года, в 4 часа утра, гражданином Шибалкиным, проживающим по адресу Чистопрудный бульвар, дом 15, вышедшим на улицу выгулять собаку, возле этого самого пруда был обнаружен лежащий на земле неизвестный. Гражданин Шибалкин принял известного за пьяного и вызвал патрульную машину, которая и доставила его в ближайшее отделение. В отделении выяснилось, что неизвестный не пьян, а находится в состоянии полной прострации, после чего его переправили в 12-ю горбольницу. По отпечаткам пальцев и сканам радужных оболочек глаз было установлено, что неизвестный никто иной, как Николай Адамович Рыков. Что с ним произошло, непонятно. Врачи говорят, что в мозгу у него, как у младенца, ни единой мысли. Поскольку родственников Рыкова отыскать не удалось, он был направлен в муниципальный приют имени великого пролетарского писателя Максима Горького, где сейчас и пребывает. То есть допрашивать его нет никакого смысла? Сам не знаю, зачем я это спросил? Ну, не знаю, Каштаков. Может быть, ты и сумеешь найти с ним общий язык. Продемонстрировав отменный образчик армейского юмора, Малинин весело хохотнул. Ясно, уныло произнес я. Спасибо, Вячеслав Семенович. Не, Каштаков, так дело не пойдет. Мы с тобой не за спасибо договаривались. Я свое слово сдержу. Когда? Я перезвоню вам, Вячеслав Семенович. Всего доброго. Не дожидаясь ответа, я нажал кнопку отбоя. Не было у меня настроения продолжать беседу. Какое уж тут настроение, когда оборвалась одна из двух ниточек, на которых держался весь мой оптимизм, что я вчера демонстрировал Лое. «Должно быть, с ним поработали святоши», — сказал Гамегин. «С кем?» — непонимающе посмотрел я на демона. «Со Шмидтом, который на самом деле Рыков. Святоши взяли его до того, как объявились Назары. Шмидт не смог внятно объяснить, где находится программа. Или чего доброго начал уверять святош, что вся история с программой была блефом Зифула. В это уж святоши точно не поверили. И попытались расколоть Шмидта своими методами. Сочетание медикаментозного воздействия и глубокого принудительного зондирования мозга чаще всего приводит именно к такому результату. Человек превращается в полного идиота. Ну что ж, я решил взглянуть на ситуацию философски. Зато мы получили тело для виртуальной копии Шульгина. Как думаешь, обрадуется Флопарь, узнав, что стал Шмидтом? Гамегин поморщился. Шутка ему не понравилась. Машина свернула на Погодинскую улицу. Впереди показались два серых институтских корпуса. В одном из них когда-то располагалось мое детективное агентство. Странно, но вспомнив об этом, я не почувствовал ни тоски, ни ностальгии, ни даже легкой грусти. Что прошло, того уж не вернуть. Жалеть об упущенных в прошлом возможностях все равно, что бросать камни в воду, надеясь, что какой-то из них, глядишь, и всплывет. Проехав между домами, Гамегин остановил машину возле крыльца первого корпуса. Недалеко находилась институтская стоянка, но места на ней были заняты все до единого. Несколько машин стояли даже на газоне. В прежние времена такого количества личного транспорта возле института не наблюдалось. Не иначе отечественная наука оживать начала. Сидевший за столиком в фойе пожилой вахтер поначалу заортачился, не желая нас пускать, но удостоверение майора НКГБ живо заставило его вспомнить о том, что такое дисциплина. Вытянувшись в струнку, руки по швам, очечки на кончике носа повисли, мужичонка четко, хотя и чуть подсевшим от усердия голосом, доложил, где мы можем отыскать интересующего нас доктора Алябьева. А когда я дал команду «Вольно», он чуть-чуть наклонился вперед и сообщил полушепотом, что у него имеется прелюбопытнейшая информация о директоре института, который проворачивает махинации с компьютерами, закупленными якобы для нужд вверенного ему учреждения, а также о ряде сотрудников, халатно относящихся к своим служебным обязанностям. Итогом выступления стала фраза насчет того, что весь этот институт вообще давно пора разогнать, потому что никто здесь делом не занимается, все только дурака валяют. Я поблагодарил вахтера за усердие и велел продолжать наблюдение, после чего мы с Гамегином поднялись на четвертый этаж. Лаборатория доктора Алябьева располагалась в самом конце длинного коридора, выстланного красной ковровой дорожкой. Старая дорожка, потертая, но все равно вид учреждению придавала солидный. Комната, в которую мы, вежливо постучавшись, вошли, разительно отличалась от той, где без малого год назад я впервые встретил Алябьева. Лаборатория была обставлена, если и не самым новейшим оборудованием, то уж во всяком случае на хорошем уровне. Все вокруг сияло стеклом, блистало никелем и тускло отсвечивало тефлоновым покрытием. Баночки с реактивами ровными рядками стояли на полочках. На белых лабораторных столах только то, что должно на них находиться. Штативы с одноразовыми пробирками, вращающиеся держатели с автоматическими пипетками, пластиковые плашки, диализные ванночки, мини-центрифужка. Научными изысканиями активно занимались двое в белых халатах. Миловидная светловолосая женщина лет 35 и худющий юноша студенческого возраста. Сам Алябьев, хотя и был, как все, облачен в белый халат, находился в пассивной стадии исследовательского процесса. Стол Александра Алексеевича располагался в дальнем конце лабораторной комнаты у окна. Компьютер с ультраплоским экраном соседствовал с пузатым заварочным чайником с большим ярко-фиолетовым цветком на боку, желтой кружкой, зеленым попугаем и стопкой реферативных журналов, из которых торчали многочисленные закладки. Не обращая внимания на недоуменные взгляды сотрудников, мы с Гамегиным прошествовали к столу заведующего лабораторией. «Как поживаете, Александр Алексеевич?» – поздоровался я. Алябьев положил на стол книгу, которую читал, и с интересом посмотрел на меня поверх очков. «А, я вас припоминаю», — произнес он медленно. «Каштаков», — напомнил я. «Дмитрий Алексеевич Каштаков. Мы с вами встречались около года тому назад по поводу...» «Да-да», — перебил меня Алябьев. «Вы выясняли обстоятельства гибели Ника Соколовского». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Анс Гамегин», — представил я демона. «Мой коллега». «Очень приятно». Приподнявшись со стула, Алябьев пожал руку Гамегину, а затем и мне. «Чаю не желаете?» «Нет, спасибо. Мы только что из-за стола». Я взял свободный стул, пододвинул его к краю стола и сел. Анс последовал моему примеру. Алябьев выглядел озадаченным. Он переводил взгляд с меня на демона, явно гадая о причине нашего визита. Я даже подумал, что Александр Алексеевич вполне мог решить, будто я заглянул к нему просто так, по старой памяти, узнать, как дела. Поэтому именно с этого я и начал. «Я смотрю, дела у вас пошли в гору, Александр Алексеевич». Легким взмахом руки я обвел лабораторию, на которую, право же, приятно было посмотреть, даже не зная назначения ни одного из украшавших ее приборов. «Да», — Алябьев через плечо глянул на свои владения так, будто впервые их видел. «Полгода назад я получил вполне приличный грант», — он бросил взгляд на Гамегина, «от Центра биотехнологических исследований АДА». Анс улыбнулся с таким видом, будто это лично он поспособствовал тому, чтобы грант достался именно доктору Алябьеву. Мой взгляд скользнул по яркой обложке, лежавшей на столе книги, явно не научный трактат. «Что читаете, Александр Алексеевич?» Гамегин уставился на меня так, будто я принялся пальцем в носу ковыряться. Но я-то знал, с чего следует начинать доверительную беседу с Алябьевым. В прошлый раз он, помнится, «Фрегат Паллада» читал. «Современный автор». Алябьев провел двумя пальцами по обложке, будто невидимые крошки с нее сметая, и перевернул книгу так, чтобы мне стало видно название и имя автора. «Алексей Калугин. Не так страшен черт». На обложке серьезный, представительный мужчина в сером двубортном пиджаке и надвинутый на глаза шляпе. Чем-то на меня похож. «И о чем же?» — поинтересовался я. «Детективная история», — ответил Алябьев. «Действие происходит в Москве в наши дни». «Интересно?» «Ну, не Джойс, конечно», — Алябьев едва заметно улыбнулся. «Но почитать стоит. Рекомендую. Тем более при вашей профессии». «Ну, это я сразу понял. Таким не особо хитроумным образом Алябьев пытался подвести меня к разговору о цели нашего визита. В самом деле, не о литературе же мы пришли поговорить?» «Александр Алексеевич», — произнес я негромко, — «мы хотели бы поговорить с вами наедине». И многозначительно посмотрел на спину юноши с многоканальной пипеткой в руке, склонившегося над плашкой. «Много времени это не займет». «Надеюсь...» «Нет-нет», — я снова угадал ход мысли Алябьева. «На этот раз никакого криминала. Мы всего лишь хотим проконсультироваться с вами по вопросу, имеющему, как мне кажется, самое непосредственное отношение к вашей работе». «Ну, если так...» «Саша, Танечка», — окликнул своих сотрудников Алябьев и распорядился по-деловому. «Идите обедать». «Александр Алексеевич», — обиженно прогнусавил юноша, — «у меня пробы пропадут». «Вот она, нынешняя молодежь», — словно за поддержкой обратился ко мне Алябьев. «Если бы мне в его годы завлап в 9 утра сказал: «Иди, Саша, обедай», думаете, я стал бы спорить?» «Иди», — махнул он рукой на молодого человека. Тот посопел недовольно, но все же скинул халат и пошел, сутулившись и приволакивая ноги к двери, за которую уже успела выскочить более проворная Танечка. «Итак», — Алябьев переплел пальцы рук на груди, — «я вас слушаю». «Александр Алексеевич, вы знакомы с Виктором Ризелем?» — спросил я. «Да», — кивнул Лалябьев, — «я знаю Виктора. Очень способный молодой человек». «Способный в какой области?» — решил уточнить Гамегин. «Виктор занимается транспрограммированием», — ответил Лалябьев. «Вы давно его знаете?» Лалябьев ненадолго задумался. «С полгода. Самое большее 9 месяцев». «Простите», — Лалябьев как птица крылом взмахнул кистью левой руки. «Я плохо запоминаю даты. Даже дни недели, случается, путаю». Потому как Лалябьев говорил о Ризеле, можно было сделать вывод, что Александр Алексеевич не знал о смерти Тикодера. Что ж, я тоже не собирался становиться носителем дурных вестей. «Как вы познакомились с Ризелем?» «Да, можно сказать, случайно. У меня компьютер полетел». Большим пальцем Лалябьев указал на стоявший под столом процессорный блок. «Сам я в этом ничего не смыслю, только клавиши нажимать могу. Вот сын и предложил мне пригласить одного из своих знакомых, который за умеренную плату все быстро исправит. Виктор действительно все очень хорошо сделал. Даже пару новых программ мне установил. Пока он работал, мы с ним разговорились. Интересный оказался парень, эрудированный, много читает. Кстати, это он мне книгу Калугина посоветовал». «Вы часто встречались?» «Нет», — подумав, качнул головой Лалябьев. «Раз в месяц, а то и реже. Правда, в последнее время Виктор ко мне зачастил. Ему так же, как и вам, требовалась консультация». «Ризель увлекался молекулярной биологией?» — вполне убедительно изобразил удивление Гамегин. «Нет», — Лалябьев усмехнулся. Должно быть, сама мысль о том, что читер мог заняться наукой, казалась ему абсурдной. «Он с приятелем сделал новую компьютерную программу, игру, что-то вроде виртуального генетического конструктора. Играющий по собственному желанию может изменять свойства тех или иных генов с тем, чтобы попытаться создать сверхчеловека». «Это так просто сделать?» — спросил я. «Совсем не просто», — покачал головой Лалябьев. «Для того, чтобы заниматься таким конструированием, нужно хотя бы в общих чертах знать законы генетики. Например, вы хотите, чтобы у вашего героя были голубые глаза. Для этого на определенном участке генома вы меняете некую последовательность аминокислот, кодирующих цвет радужной оболочки глаза. Но при этом за счет работы сцепленных генов ваш герой становится более восприимчив к боли. Нужно вам это или нет? Может быть, лучше отказаться от голубых глаз?» И это только самый простой пример. «Своего рода стратегия», — сделал вывод я. «Да», — согласился Лалябьев. «Очень сложная стратегия. Ребята все очень здорово продумали. Для наглядности они представили каждый из участков генома в виде небольших запускающих файлов, отвечающих за выполнение той или иной команды». «Но у них возникла проблема с программой». «Верно». Лалябьев внимания не обратил на мою осведомленность в данном вопросе. «В игре 1 минута соответствовала 1 году жизни. Ровно через 100 минут рабочего времени после первого запуска программа отключалась и для продолжения работы предлагала зарегистрироваться. Каким-то образом, сами того не желая, ребята сделали шароварную программу. Иными словами, бесплатно этой программой можно было пользоваться только в течение ограниченного времени, а именно ровно 100 минут. После этого необходимо зарегистрироваться и оплатить лицензию». Виктор объяснил мне, что переделывать всю программу было бы слишком сложно. Поэтому они хотят установить в ней луадер, который будет периодически обнулять счетчик отработанного времени. Проблема же заключалась в том, что они никак не могли понять, в какой именно участок программы следует вставить луадер. Но поскольку программа представляла собой переведенный на язык программирования геном человека, Виктор и подумал, что, может быть, мне удастся найти ту самую нуклеотидную последовательность, которая запускает счетчик. «Одну минутку», — прервал рассказчик Гамегин. «Как я понял, программа в несколько иной форме, но тем не менее в точности воспроизводила геном человека». «Совершенно верно», — подтвердил Лалябьев. «Но тогда получается, что фрагмент, превращающий программу в условно-бесплатную или шаровару, присутствует в самом геноме?» «Ну да», — кивнул Лалябьев. «Так оно и есть». «Мне, правда, пришлось изрядно поломать голову, прежде чем я до этого додумался. В геноме человека присутствует так называемый летальный ген, определяющий индивидуальный срок жизни каждого человека. Это такой длинный хвост из аминокислот, называемый теломером. С каждым делением клетки хвост теломер укорачивается. При этом в клетках содержится фермент теломераза, который старается этот хвост нарастить. Но в здоровых клетках его недостаточно для того, чтобы постоянно восстанавливать первоначальную длину теломера. А вот в раковых клетках, как это ни грустно, переизбыток теломеразы. Одним словом, несмотря на все старания теломеразы, хвост теломер со временем съеживается, как шагреневая кожа, сходит на нет, и человек умирает. Даже если у него нет никаких заболеваний, которые могли бы явиться причиной смерти. Просто, как говорят, пришел его срок. Именно этот теломер, трансформированный в программный файл, ограничивал срок действия всей программы. Встроенный в программу Loader полностью устранил эту неприятность. «Вы видели окончательный вариант программы?» — осторожно поинтересовался Гамегин. «Да, конечно!» — с готовностью кивнул Алябьев. «Виктор демонстрировал мне ее». «И она у вас осталась?» Я замер, как сеттер, сделавший стойку на затаившегося в высокой траве фазана. «Увы», — развел руками Алябьев, — «у моего компьютера не слишком большая память, и я обычно сразу удаляю все ненужные файлы». «То есть программа сначала была инсталлирована на жесткий диск вашего компьютера?» «Ну да», — кивнул Алябьев и удивленно посмотрел на меня. «Если вас интересует эта игрушка, почему бы вам не обратиться к самому Виктору? Я могу дать его координаты». Я не слушал Александра Алексеевича, обдумывая возможность изъятия у Алябьева винчестера. Программа была удалена не так давно, и если отвести винчестер тому же Антоше, он, возможно, сумеет отыскать какие-то ее фрагменты. А может быть, чем черт не шутит, и всю программу восстановит. Компьютеры в последнее время стали весьма своевольными и порой выкидывают самые неожиданные кунштюки, ставящие в тупик даже опытных программистов. Но прежде чем я успел завести разговор о винчестере, Гамегин решил пойти более простым путем. «А когда вы последний раз чистили корзину, Александр Алексеевич?» «Корзину?» Алябьев задумчиво прикусил верхнюю губу. «Точно не помню. Недели две назад. Но если так, то программа Ризеля могла сохраниться в корзине?» «Пожалуй», — согласился Алябьев. «Виктор принес на диске самораспаковывающийся архивный файл, который я сначала перенес на жесткий диск, а затем инсталлировал программу. Программу после просмотра я удалил через деинсталляционный файл, а первоначальный архив просто стер». «Ну так включите компьютер, Александр Алексеевич. От нетерпения я едва не подпрыгивал на месте. Давайте покопаемся в вашей мусорной корзине». «Конечно». Алябьев наклонился и нажал сетевую клавишу на системном блоке. «Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич», — обратился к доктору Анс, «если отключить систему саморазрушения теломера, то тогда человек станет бессмертным?» «Ну, а останутся болезни и несчастные случаи», — улыбнулся Алябьев. «Но просто от старости он уже не умрет. Но если вы полагаете, что открыли эликсир бессмертия, могу вас разочаровать. Как я уже говорил, в раковых клетках теломеразы в десятки раз больше, чем в здоровых. Если в здоровой клетке довести концентрацию теломеразы до такого уровня, что она остановит разрушение теломера, клетка превратится в раковую. Человек умрет не от старости, но от рака. Замкнутый круг, из которого пока никому не удалось найти выхода». «Ризелю с Шульгиным это удалось», — заметил я. «Но это всего лишь игра», — скептически усмехнулся Алябьев. «В игре возможно все». «Однако при использовании созданного Ризелем Луадера не происходило саморазрушение всей системы генома?» «Нет», — согласился доктор. «Значит, если сделать обратный перевод...» Я покрутил указательными пальцами, как будто наматывал на них невидимую нитку. «То есть на основе программных элементов воссоздать закодированную в них последовательность нуклеотидов, то мы получим некую биологическую структуру, способную без вреда для всего организма остановить разрушение теломера». Я посмотрел на Гамегина. «Ты понял, зачем им всем была нужна эта программа?» «Система обнуления счетчика, отсчитывающего отведенные годы жизни...» Анс задумчиво постучал пальцами по краю стола. «Ведь можно посмотреть на проблему иначе. Тот, кто создавал геном человека, да не только человека, а всех земных существ, он использовал для этой цели условно-бесплатную программу. Не захотел платить за лицензию или просто где-то стащил. А в итоге... каждому ровно 100 лет жизни». «Есть долгожители, для которых 100 лет не предел», — заметил я. «Любая программа время от времени дает сбой. Несколькими годами больше, несколькими меньше. И все равно итог один». «Дьявол ты мой!» — демон обхватил себя руками за голову. «В каком же мире мы живем?» «В каком?» — оторвавшись от просмотра содержимого корзины, с любопытством глянул на Гамегина Алябьев. «В условно-бесплатном», — зловеще прошептал тот. «В шароварном мире, срок использования которого может в любую минуту закончиться. «Ну, это ты, пожалуй, хватил», — не очень уверенно попытался возразить я. «Пока еще ни одно предсказание о конце света не сбылось». «Странно было бы, если бы они сбывались», — криво усмехнулся демон. «Все предсказатели ошибаются, потому что ищут не в том направлении. Что они высматривают? Тайные знаки, символы, зловещее сочетание цифр. А нужно искать Шаровару». «А кто такой он?» — спросил я у Анса. «Он?» — непонимающе посмотрел на меня демон. «Ты сказал, для создания генома он использовал условно-бесплатную программу. О ком идет речь?» «Откуда же мне знать?» — удивленно вскинул брови демон. «Это ж ты в свое время держал в руках копирайт создателя». «Вот она!» — радостно щелкнув пальцами, Алябьев указал курсором на иконку, именующуюся gene.rar. «Запустить?» — спросил он у меня. «Не стоит», — пренебрежительно махнул я рукой. «Мы примерно представляем, что это такое. Если не сложно, скопируйте нам эту программку на диск». «Сей момент». Алябьев открыл ящик стола, достал новенький мини-диск, содрал с него пластиковую упаковку и сунул в дисковод. «Раз!» «Пожалуйста». Александр Алексеевич протянул мне записанный диск. «Спасибо». Я небрежно взял диск двумя пальцами и кинул в нагрудный карман пиджака. «А теперь, Александр Алексеевич, очистите корзину». С явным сомнением Алябьев поджал губы. «А в чем, собственно, дело? Вы мне так ничего и не рассказали». «Поверьте, Александр Алексеевич, есть много вещей, о которых лучше вообще ничего не знать». «Мягко, очень мягко», — произнес я. «Очистите корзину». Алябьев медленно подвел курсор к надписи «Очистить корзину» и щелкнул клавишей мышки. Затем еще раз, подтверждая команду. И все. Файл gene.rar распался на электроны и растворился в недрах материнской платы компьютера. «Что ж, Александр Алексеевич...» Я коснулся пальцами края шляпы. «Благодарю. Вы нам очень помогли. Кроме того, был просто рад с вами повидаться. Честное слово». Я улыбнулся. Алябьев растерянно хлопнул глазами. «Надеюсь, у Виктора из-за этого не будет никаких неприятностей?» — спросил он. «Из-за этого никаких», — уверенно пообещал я Александру Алексеевичу. Пожелав Алябьеву успехов в работе, мы распрощались и вышли за дверь. «Ты понимаешь, что за программа у нас в руках?» — азартно прошептал Гамегин. «Понимаю», — спокойно ответил я. «Это действительно зашифрованный ключ к вечной жизни. Нужно только подобрать к нему код. Если привлечь к этому тикодеров, ты хочешь этим заняться?» Гамегин задумался. Остановившись посреди пустого коридора, я снял шляпу, ногтем оттянул подкладку и сунул под нее мини-диск, записанный Алябьевым. Не знаю даже, с чего я вдруг решил проявить такую осторожность, но вскоре выяснилось, что она была совсем не лишней.